Обратите внимание на то, что они обратились к еще одной традиции, к формам, пришедшим от великих мастеров бронзового литья Древнего Китая. При всей красоте керамики эпохи Сун, однако она больше известна многочисленными высочайшими достижениями китайской живописи, главным сюжетом для творцов которой служил пейзаж. В качестве этапа китайского развития, тем не менее, эпоха Сун больше прославилась радикальным усовершенствованием системы хозяйствования. В известной степени это можно отнести на технические нововведения – порох, подвижная литера и ахтерштевень. Их появление можно проследить до эпохи Сун. Но свою роль сыграло применение уже давно изобретенной к тому времени техники. Технические новшества – на самом деле могли служить одновременно как признаком, так и поводом для подъема в хозяйственной деятельности, наблюдавшегося между X и XIII веками. Этот подъем принес подавляющему большинству китайцев реальное увеличение доходов, несмотря на продолжающийся прирост населения. На этот раз еще до наступления новейшей истории экономический рост в течение длительного периода времени – опережал формирование тенденции изменения структуры и численности народонаселения. Одним из событий, обеспечивших такой экономический рост, конечно же, следует назвать открытие и внедрение разновидности риса, дающего два урожая в год на щедро обводненных полях и один урожай на холмистой местности, увлажненной только весной. Свидетельство растущего объема производства в еще одном секторе экономики – наглядно просматривается в вычислениях одного мудреца, сообщившего нам о том, что на протяжении нескольких лет сражений при Гастингсе в Китае выплавлялось без малого столько же железа, сколько во всей Европе 6 веков спустя. Текстильное производство тоже подверглось радикальному обновлению, прежде всего через внедрение предельного оборудования с водяным приводом. И не грех уже говорить о так называемой индустриализации эпохи Сун, как очевидном для всех явлении. Трудно сказать, доказательства все еще оспариваются, почему произошел этот замечательный экономический скачок. Несомненно, свой вклад в китайскую экономику внесло государство, то есть правительство, в виде инвестиций в общественные работы, прежде всего в прокладку путей сообщения. Длительные периоды времени без вторжения иноземцев и внутренних массовых беспорядков должны были сыграть свою позитивную роль. Хотя отсутствие мятежей объясняется тоже экономическим ростом, как их возникновение экономическим спадом. Главное объяснение, тем не менее, состоит в расширении рынков, в подъеме денежной экономики, происходивших в силу факторов, уже упомянутых выше, но которые во многом опирались на небывалое повышение производительности земледелия, при том, что темпы роста опережали темпы увеличения населения. Появился капитал для привлечения дополнительной рабочей силы и совершенствования технологий через инвестиции и механизмы. Реальные доходы росли до тех пор, пока не возникли политические проблемы. В то время как династия Сун часто и справедливо восхваляется китайскими историками, северную династию, с которой ей приходилось иметь дело, часто обходят стороной только потому, что она была этнически не китайской по своему происхождению. Империя Ляо представляется мощным государством, которому принадлежит значительный вклад в дело интеграции остальной части Северо-Восточной Азии в китайскую сферу влияния. Такой вклад получился в силу конкретной модели правления, с которой императоры династии Сун в ее более поздние годы могли брать пример. Принцип династии Ляо заключался в управлении многочисленными народами своего государства, главным образом в соответствии с собственными принципами этих народов. Тем самым предотвращались конфликты и стимулировалась преданность правящей династии. Точно так же, как при династиях Юань и Цин в Китае, которые тоже образовали иноземцы, императоры династии Ляо построили мультикультурное государство, состоявшее из народов, принадлежащих к разным культурам, у которого на вершине его развития существовала самая победоносная армия ее времени. Когда для династии Ляо наступило время бед, их источником послужило не этническое разнообразие подданных, а намерение экспансии на юг с захватом столицы империи Сун города Кайфын. Пытаясь подорвать мощь своих противников в лице правителей династии Ляо, придворные императора династии Сун заключают союз с племенем Джурджений, среди которых находились предки тех, кому предстоит основать династию Цин. Сибирская группа племен Джурджений двинулась на восток ради нанесения поражения империи Ляо и замены ее новым собственным государством. Союз правителей династии Сун с вождями Джурджений вполне себя оправдывал. К 1125 году от империи Ляо практически ничего не оставалось. Но, как это часто случалось раньше в истории человечества, Джурджени не захотели останавливаться на границах империи Ляо. Вступив на территорию империи Сун, они взяли штурмом столицу Кайфын и захватили в плен императора и практически всех его придворных. Оставшиеся войска династии Сун удалось собрать южнее от реки Янзы, а потом основать государство под властью нового императора, но теперь его назвали империей Южная Сун. Практически все достижения той эпохи сохранились и продолжались к югу от Великой Китайской реки еще 150 лет, но на радикально сократившейся территории. Когда династии Сун все-таки пришел конец, его принесла сила, которой никто не мог ничего противопоставить – монголы. После сокрушения царства Джурджений на севере монголы потратили без малого 20 лет, непрерывно нанося удары южнее, и в 1279 году сопротивление династии Сун все-таки удалось сломить. Последний император этой династии, а им был 8-летний мальчик, покончил с собой вместе с 800 наложившими на себя руки членами августейшего клана. Монголы провозгласили династию Юань под дланью хана Хубилая, приходящегося внуком Чингисхану. Хубилай правил всем Китаем и много чем еще. В начале его правления его власть простиралась от Тихого океана до Урала. Для Китая, как и для большей части всего мира, монголы открыли абсолютно новую эпоху, означавшую разрыв с прошлым и указывающую на касающееся всех будущее. Но на примере эволюции монгольской династии Юань еще раз подтвердилась непреходящая власть китайцев над своими завоевателями. Китай изменил монголов гораздо больше, чем монголы изменили Китай, и результатом изменений стало великолепие, о котором сообщает пораженный им Марко Поло. Хубилай порвал со старинным консерватизмом степей, недоверием к цивилизации с ее достижениями, а его последователи медленно становились приверженцами китайской культуры, несмотря на их изначальную настороженность к умудренным чиновникам. В конце-то концов, они являли собой тонкую прослойку национального меньшинства правителей в океане китайских подданных. Чтобы выжить, им нужны были коллаборационисты. Хубилай провел в Китае почти всю свою жизнь, но китайский язык он освоил слабовато. Однако отношения между монголами и китайцами долгое время оставались далеко не братскими. Точно так же, как британцы в Индии XIX века, заключившие социальное соглашение по поводу предотвращения собственной ассимиляции их же подданными, монголы тоже искали однозначные запреты, чтобы держаться особняком. Китайцам запретили учить монгольский язык или жениться на монголках. Им не позволялось носить при себе оружие. Где только возможно, на административные посты назначали иностранцев, а не китайцев, точно так же, как это делалось в западных ханствах Монгольской империи. Марко Поло течение 3 лет служил чиновником при Великом Хане. Один несторианин возглавлял имперское управление астрономии. Мусульмане из Мавернахра управляли Юньнанью. На несколько лет к тому же приостановили функционирование традиционной системы испытаний претендентов на занятие государственных должностей. Постоянную китайскую враждебность к монголам, особенно на юге, можно в известной степени объяснить подобными фактами. Когда монгольское правление в Китае спустя 70 лет после смерти Хубилая рухнуло, у китайцев появилось еще более утрированное уважение к традиции и возрожденное недоверие к иностранцам внутри китайского правящего сословия. Текущее достижение монголов, как бы там ни было, можно назвать весьма внушительными. Нагляднее всего они проявились в восстановлении единства Китая и воплощении его потенциала в виде великой военной и дипломатической державы. Покорение династии Сун на юге досталось с большим трудом. Но эту цель удалось достигнуть. Ресурсы Хубилая увеличились в 2 с лишним раза. Они включали мощный военный флот, и он начал восстанавливать китайскую сферу влияния в Азии. Только в Японии ничего не получилось сделать. На юге монголы вторглись на территорию Вьетнама. Ханой они брали 3-жды. А после смерти Хубилая на какое-то время они заняли Бирму. Эти завоевания на самом деле были временными и служили выколачиванию из покоренных народов дани после ухода победителя. На Яве монголам тоже сопутствовал военный успех. Они высадились на побережье острова и в 1292 году взяли штурмом его столицу. Однако удержать ее не смогли. К тому же наблюдалось дальнейшее развитие морской торговли с Индией, Аравией и Персидским заливом, открытое еще при династии Сун. Раз уж монгольский режим пал, его нельзя считать совершенно успешным. Но делать такой вывод не совсем справедливо. Практически все позитивное монголам удалось осуществить всего лишь за столетие с небольшим. Внешняя торговля процветала как никогда прежде. Марко Поло сообщает, что беднота новой столицы, города Пекина, питалась от щедрот великого хана, и это уже был большой город. Наш современник увидит также много привлекательного в обращении монголов с религией. Даже при том, что носители некоторых вероисповеданий, ислама, иудаизма особенно, попали в беду при династии Юань, из-за их предполагаемой, так сказать, обособленности, большинство религиозных обрядов положительно поощрялось. Например, буддийские монастыри освободили от податей. Понятно, что при этом утяжелялось бремя на других подданных, как при любой государственной поддержке той или иной религии. За религиозное просвещение платили земледельцы. В XIV веке выразительными признаками упадка династии послужили стихийные бедствия в сочетании с вымогательством монголов, грозящим новой волной мятежей в сельской местности. Их положение могло и дальше ухудшиться из-за уступок монголов в пользу китайского нетитулованного мелкопоместного дворянства. Предоставление земледельцам новых прав в отношении арендаторов их угодий едва ли способствовало укреплению общественной поддержки режима. Началось появление тайных сообществ, и одно из них под названием «Красные повязки» получило поддержку со стороны нетитулованного мелкопоместного дворянства и чиновников. Отряд мятежников, одного из вожаков, монаха по имени Джу Юаньчжан, в 1356 году захватил Нанкин. Спустя 12 лет Джу Юаньчжан изгнал монгольских правителей из Пекина, объявил себя императором Хунью и основал династию Мин. Мины отличались от 3 своих великих предшественников в лице Юаней, Сунов и Танов, а также от преемников Цинов тем, что в культурном плане были ближе ко всему китайскому и Возможно, поэтому, с точки зрения идеологии, больше внимания уделяли укреплению стабильности и равновесия. Именно во время правления Минов многие иноземцы приезжали в Китай, чтобы познакомиться с неподвижным, не подверженным никаким переменам и всегда корректным государством. Строгое следование процедуре, соблюдение иерархии и уважение статуса в эпоху Мин проявились наиболее рельефно за всю историю Китая. Наравне с остальными китайскими революционными предводителями император Хуню превратился в последовательного блюстителя традиционного порядка. Представители основанной им династии способствовали небывалому культурному расцвету своей империи и сумели сохранить политическое единство Китая со времен монгольского владычества до XX века. Зато практически всегда навязывали своему народу консервативное правление, хотя интенсивное социально-экономическое развитие в их стране шло уже с X века. Политика Минов во многих отношениях выглядела достойной реакцией на то, что рассматривалось в качестве отрицательных проявлений нестабильности. Лишить китайца дерзновенности его ума до конца ни у кого никогда не получалось. Понятное дело. И к тому шел этот процесс очень неторопливо. Сын Джу Юаньчжана, император Юн Ле, который пришел к власти после мимолетной гражданской войны в 1402 году, поручил своему флотскому начальнику мусульманского происхождения адмиралу Джен Хэ построить гигантский новый флот для решения задач на заморских территориях. Получив буквальное задание собрать дань с четырех концов света, Джен Хэ фактически предпринял экспедицию по исследованию вод иностранных государств, в ходе которой собрали массу полезных сведений для своего правительства. Располагая самыми крупными судами своего времени, а его флагманский корабль был 440 футов или 134 метра длиной, адмирал Джен за 7 плаваний достиг берегов Восточной Африки. Свой последний вояж он завершил в 1433 году, или за год до того, как первый португальский морской капитан обошел мыс Буждур южнее Марокко. Нам остается только гадать, что произошло бы, если китайские морские исследовательские путешествия продолжились бы. Флот Джен Хэ состоял из 250 судов с больше чем 10 тысячами матросов и солдат на борту. Когда Васко да Гама прибыл в Малинди на территории нынешней Кении, через 80 лет после посещения этого порта адмиралом Дженом, этот португальский флотоводец располагал 4 судами с командами в 170 человек. Но императоры, последовавшие за Юн Ле, особого интереса к зарубежным экспедициям не питали. Они стремились к совершенствованию империи изнутри и укреплению ее сухопутных границ. Главные участки Великой Китайской стены, которые мы видим сегодня, сохранились со времен династии Мин. Неудивительно, что они могли появиться там, откуда происходила угроза нападения захватчиков. Чтобы контролировать северную границу, Юн Ле перенес столицу ближе к северу, в Пекин, в так называемую северную столицу, где с тех пор, как правило, и находилась столица Китая. При том, что Мины переняли, на удивление, большую часть положений и административных систем у юаней, им не было чуждым новаторство. Они развивали централизованную бюрократию, причем более совершенную, чем все, что когда-либо существовало в Китае прежде. Даже при всем этом их реформы, по большому счету, выглядят весьма консервативными. Более поздние императоры династии Мин свято верили в свое предназначение, состоявшее в восстановлении идеального Китая, сошедшего на нет из-за нерадивых собственных правителей и вмешательства во внутренние дела варваров-захватчиков. При Минах подверглась централизации не одна только бюрократия. К тому же произошло значительное сосредоточение богатства в руках нескольких кланов или семей, и у них часто существовали официальные связи на провинциальном или центральном уровне. Поскольку члены императорской семьи пользовались преимуществом с точки зрения оказания влияния при дворе по сравнению с высокопоставленными чиновниками или военачальниками, к концу правления этой династии компетентных людей ей явно не хватало. Целая череда императоров фактически заперлась в своих дворцах, а в это время их фавориты и отпрыски императорского рода вели вокруг них обсуждение роскоши императорских поместий, приходивших в упадок. В это время власть в правительстве начали прибирать к рукам евнухи. Кроме Кореи, где поползновение японцев удалось отбить в конце XVI века, Мины не могли удерживать в своем полном подчинении периферийные области Китайской империи. Индокитай из сферы китайского влияния выпал, из-под контроля китайцев более или менее освободился Тибет, а в 1544 году монголы спалили пригород Пекина. Опять же при Минах прибыли первые европейцы, искавшие нечто большее, чем возможность торговли или научных открытий. В 1557 году в Макао укоренились португальские купцы. Многого из того, в чем нуждались китайцы, они предложить не могли, кроме серебра. За купцами последовали и иезуитские миссионеры, и в условиях официальной терпимости конфуцианской традиции у них появились возможности, которыми они в полной мере воспользовались. Они приобрели решающее влияние при дворе Минов после того, как один из них по имени Матео Риччи утвердился там в 1602 году. Но одновременно с тем, что кое-кто при дворе восхищался ученостью его и остальных иезуитов, нашлись китайские чиновники, отнесшиеся к ним с подозрением. К тому времени, наряду с механическими безделушками и часами, добавившимися к императорским коллекциям заботами миссионеров, китайских интеллектуалов заинтересовали научные и космографические знания иезуитов. Большая роль принадлежит иезуитам, скорректировавшим китайский календарь, ведь пожертвования император обязан был приносить соответствующие их предназначению дни. От иезуитов китайцы научились также отливать тяжелые артиллерийские орудия, ремесло весьма полезное в беспокойном мире. Глядя сквозь века на китайское государственное строительство, независимо от того, касается это отдельных царств или в целом империи, можно сделать несколько общих наблюдений. Невзирая на все значение государства, глубочайшие корни китайской самости по-прежнему уходили в кровное родство. Во все исторические времена сохранялась важнейшая роль клана, потому что он служил мобилизующим началом многочисленных связанных родством семей, пользующихся общими атрибутами вероисповедальной и подчас экономической категории.